Приезд Маринетти был обставлен тайной. Футуристы, его выписавшие, оказались отличными конспираторами. Шел футуристический вечер в зале Калашниковской биржи. Крученых и бурлюки проделывали номера, бывшие когда-то ударными, обзывали публику сволочью, читали стихи, повернувшись к залу спиной и тому подобное. Но искушенная публика не реагировала на это, как бы футуристам хотелось, не негодовала и не потрясалась. Она смеялась и аплодировала. И сами футуристы на этот раз действовали как-то механически и без души, комкая подробности. Видно было, что все это так, чтобы убить время. Гвоздь же вечера впереди. Но что это за гвоздь? В антракте сведущие люди шепотом сообщали: «Крученых будет палить из револьвера, в публику бросят петарду». После антракта, кто поосторожней, пересели в задние ряды. Вечер продолжается. Появляются то Хлебников, то слоноподобные братья-бурлюки со своими стихами и прозой. Вдруг гаснет свет. В зале волнение. Пожар? Или сейчас бросят обещанную бомбу? Или просто перегорели пробки? С эстрады сначала бас Давида Бурлюка. «Успокойтесь, складки жира, мешки с пошлостью. Вашей жизни ничего не грозит». Потом истерический фальцет крученых. «Скоты! Вот он, отец! Отец! Се солнце с запада! Эх, пропадай, моя головушка!» Внезапно свет загорается. Все по-прежнему. Зала как зала, эстрада как эстрада, но на эстраде плотный краснолицый человек, никому неизвестный. «Приветствуемая мной страна есть Россия на этот раз», — читает он по бумажке, бойко и внятно, но с необыкновенно смешным акцентом и с не меньшей важностью. «На этот раз я, брюкодержатель времени, говорю вам, старая гиена, любительница круглых луковиц, кое-что ведала». «Кто такой? Что за чухонец? Откуда взялся?» — перебивают его из публики. Разъяренный крученых выбегает и кричит уже совершенным петухом. «Вы! Перебиваете, смеете! Кого? Кто вы? Кто сам великий, величайший, сладчайший? Маринетти! Ах, звери!» — он хватается за сердце. «Воды! Умираю!» Бурлюки подхватывают его под ручки и уводят. «Звери! Ах!» — слышится из-за сцены его фальцет. Маринетти невозмутимо продолжает читать свое приветствие. «Обратить к солнцу свое седалище вам мною рекомендуется. Со временем будет поздно».